Глава 17. Жены. Выясни, как просочилась информация о том, что корабли эвакуационного флота вооружены маленьким доктором. Немедленно. Потом узнай, кто такой этот Демосфен. Человек, называющий эвакуационный флот вторым ксеноцидом, явно подпадает под закон о государственной измене. И если ССК не может найти его и заткнуть ему пасть, я не вижу причин для дальнейшего существования ССК. В свободное время можешь продолжать изучать файлы, которые мы вытащили с Лузитании. Совершенно бессмысленно поднимать восстание только потому, что мы собирались арестовать двух ксенологов-нарушителей. Ничто в прошлом мэра не предполагало такого поворота событий. Возможно, там произошел переворот. Кстати, просчитай, кто мог бы совершить его. Петр, я знаю, ты делаешь все, что можешь, как и я, как и все остальные, как, возможно, люди на Лузитании. Но я отвечаю за целостность и безопасность 100 миров. У меня на плечах груз, 100 раз превышающий ношу гегемона Питера и примерно 1/10 его власти. Не говоря уже о том, что, в отличие от Локи, я не гений. Без сомнения, ты, да, впрочем, и все мы, был бы куда счастливее, если бы нами все еще правил Питер. Я только боюсь, что прежде чем все это закончится, нам понадобится второй Эндер. Никто не хочет ксеноцида. Но если столкновение все-таки произойдет, мы должны быть уверены, что погибнет противная сторона. Когда дело доходит до войны, человек есть человек, а чужак есть чужак. И вся эта болтовня Роман тает, как дым, когда речь заходит о выживании. Ну что, ты доволен? Веришь ли ты, когда я говорю, что не поплыла, не стала мягче? Смотри только сам, не размякни. И давай свои результаты быстрее, немедленно. Люблю, целую, Бава. Габава Акумба, председатель ксенологического наблюдательного комитета, Петру Мартынову, директору секретной службы Конгресса. Цитируется по Демосфен, второй ксеноцид. Человек вел их через лес. Остальные свинцы легко скатывались по пологим склонам, пересекали ручьи, пробирались через густой подлесок. А человек всю дорогу исполнял некое подобие танца. Залетал до половины ствола на толстые деревья, гладил их, что-то говорил им. Его товарищи вели себя куда более сдержанно и только изредка присоединялись к нему в его трюках и выходках. Только Мандачува все время оставался рядом с людьми. «Почему он так себя ведет?» – спокойно спросил Эндер. Мандачува остановился, явно не понимая вопроса. Кванда быстро перевела ему. «Почему человек карабкается на деревья, гладит их и поет? Он поет им о третьей жизни...» ответил, наконец, Мандачува. С его стороны это очень грубый поступок. Впрочем, он всегда был глуп и эгоистичен. Кванда удивленно поглядела на Эндера, потом перевела взгляд на Мандачуву. «Мне казалось, человека все очень любят». «Великая честь», — кивнул Мандачува. «Он очень мудр». Тут Мандачува ущипнул Эндера за бедро. «Но здесь он дурак. Он думает, ты окажешь ему честь, дашь ему третью жизнь». «А что такое третья жизнь?» «Дар, который Пипа оставил себе», — ответил Мандачува. «Потом пошел быстрее и догнал других свинцев». «Ты что-нибудь поняла?» — обратился Эндер к Ванде. «До сих пор не могу привыкнуть к тому, как вы задаете им прямые вопросы. Ответы только не очень, правда?» Мандачува очень зол. Это уже что-то. И злится он именно на Пипа. Это еще кусочек. «Третья жизнь?» «Дар, который Пипа оставил себе. Полагаю, мы отыщем смысл. Когда? Через 20 лет или через 20 минут? Ксенология – чертовски увлекательная наука». Элла тоже все время касалась стволов деревьев, забиралась под лесок. Здесь растет только один вид дерева. И кусты все похожи друг на друга. И лианы на деревьях. «Кванда, вы когда-нибудь встречали в лесу другое растение?» «Возможно, я не заметила, никогда специально не искала, по-моему, нет. Алиана называется Мирдона. Ею питаются черви Масиас, а самих червей едят свинцы. Это мы научили свинцев, как делать съедобными корни мирдоны, еще до амаранта.